Нагружали сено у самой электростанции. Один вид нового здания, пароходом возвышающегося на живой ряби озаренных солнцем волн, вызвал у Лени снова недоброе чувство к Степану Кушниру. «Проморгал, проморгал», — передразнил он про себя председателя. «А послушался бы нас, молодых, и не проморгал бы. Какой теперь план покажешь?» «Дядя Леня, возьмите меня с собой», — крикнул, подбегая к высокому возу, Андрийка Горицвит. «Вот тебе и раз», — протянул Леонид, пораженный тем, что его впервые назвали дядей. «Что же ты, одночлен, от машин сбежал?» «Они еще до света на завод уехали. Возьмете?» «Отчего же?» «Вот затянем рубель и заберемся наверх. Помогай!» Мальчик, хотя и разобрал в голосе парня скрытую насмешку, однако совершенно серьезно обеими руками вцепился в толстую веревку и в такт движением Леонида потянул ее к низу. «А ты работник!» — похвалил Леонид. «По коням!» Андрей проворно взобрался на сено. Перед его глазами, как сказка, раскинулось все забужье. «Дядя Леня, так вы дубок и не построили?» «Не построил, пионерия», — нахмурился тот. «А вот катер скоро закончим. Уже и моторчик добыли, прочистили». «Знаю, с автомашины. А меня научите править?» «А как же?» — отозвался Леонид таким тоном, что нельзя было разобрать, шутит он или говорит серьезно. «Спасибо!» Андрей замолчал было, но потом, запинаясь, смущенно сообщил. «От Надики телеграмма пришла. Послезавтра приезжает. Мне и Вась похвалился». Самое трудное было произнесено, и мальчик, не глядя на Леонида, встал во весь рост, озирая певучие просторы. «Андрей, проверь меня по алгебре. Вот за этими правилами последи». Леонид притянул его к себе. Они уселись рядом на передке, и лица их сразу приобрели сосредоточенное выражение. Степан Кушнир поздно вернулся домой из клуба, довольный собранием и самим собой. «Ну, старуха, зажигай молнию, копейку рассыпал», — смеясь сказал он жене. «А скоро электричество засветим. Жаль, что ты сегодня на собрание не смогла пойти. Понимаешь, план мой приняли единогласно. Даже Ленька Сергеенко выступил за. Из него мог бы выйти хозяин, если бы не носился так со своими проектами да размахами. Но я и тут для своего колхоза кое-что урвал». Глаза Кушнира задорно блеснули. «Столбы нам привезет Квитчанский колхоз. Так что мы наш лес сбережем для новых построек. А только для квитчан не жалко. И в область прокатился не зря. С энергетиками у меня дружба, водой не разольешь. Меда им свеженького захватил. Поговорили культурно. Вот и вырвал оборудование из-под самого носа у багринцев». Нашел чем хвастаться, неодобрительно заметила Ольга Викторовна. Сам знаю, загорячился Кушнир. Только мне тоже 25 раз ездить за оборудованием, да еще перед уборкой не в моготу. Вот и комбинирую, и я не виноват, что багринцы такие растяпы. Так уж и растяпы. Ольга Викторовна недоверчиво взглянула на мужа. Просто меньше к рюмке прикладываются. Ну, никак мужу не угодить на тебя. Не жена, а председатель ревизионной комиссии, — проворчал Кушнир и, помолчав, сказал. — Я у тебя из звена Людмилу Чебрик забрать хочу. — Это еще для чего? — забеспокоилась Ольга Викторовна. — На птицеферму ее поставим, — ошарашил жену Кушнир. — На птицеферму мы Людмилу не отдадим. Из нее образцовый свекловод растет. Через год такая звеневая получится, не сойдет с доски почета. Тебя послушать все одна другой лучше. Так и есть. Жаль только, что председатель этого не замечает. Отчего же? Кое-что видно и мне. Разговор с женой немного испортил Кушниру настроение. Но, выйдя отдохнуть в другую комнату, он скоро с увлечением погрузился в новые думы о хозяйстве. Под его мечты была подведена крепкая база. Генератор и оборудование – это уже не планы. Любовно проверенные его руками, они ждут на берегу своего часа. Теперь можно мечтать вовсю. Он не такой мальчишка, как Леонид, чтобы на голом месте. Пошел все-таки сегодня на попятный, понял, что значит правильно вести хозяйство, удовлетворенно подумал Кушнир. В глубине души председатель чувствовал, что и он кое в чем уступил Леониду. «Погоди, погоди, это еще что такое?» В саду зашуршали осторожные шаги, потом у яблони остановились две тени. «Леня, пора домой. Подожди немножко. Я еще не нагляделся на тебя. Даже странно. Кажется, всю жизнь только на тебя и глядел бы. И мне так кажется. Ты, Надейка, словно с картины сошла. Кто бы мог подумать, что этот разбойник способен на такие нежности?» Кушнир отошел от окна. Слов не стало слышно, но ровный бег мыслей был нарушен. Откуда-то облачком набежали чувства удивления, жалости, тревоги. Неужели его дочка встречает уже свою молодость и любовь? Через некоторое время громче зазвенел голос Надии. «Леня, иди. Скоро отец проснется. Он до восхода из дома выходит». «Ну и что? Как что? Брось меня отцом пугать. Мы уже с ним не раз ругались. И на пользу пошло. Чудесный он председатель, только побольше бы ему размаха». Эти слова сразу разрушили лирическое настроение Кушнира. «Еще учить меня вздумал хозяин». «Сегодняшний план новостройки очень интересен», — продолжал Леонид. «Только нехорошо, что и тут старик не выдержал, вырвал у квитчан больше леса, чем надо. Хоть в чем-нибудь, а прижмет. Хитер-хитер», — рассмеялся Леонид, не чувствуя, что копирует интонацию Кушнира. И в это время из окна прозвучали едкие слова. «Леонид Поликарпович! Леонид Поликарпович, не пора ли на отдых? Насчет размаха вы успеете мне и днем рассказать». Глава 36. У Евчанского берега Карпо кусачками разгрыз цепь, оттолкнул веслом, и дубок заплескался на плотной смолистой волне. Василенко неудачно загреб, борт отозвался глухим выстрелом, и звук его еще долго висел над водой. «Тише ты, бестолочь!» — зашипел Ворчук, осторожно рассекая веслом полусонный плес. Впереди пурпуром переливались огни гидростанции. Минуя светлые полосы, дубок пошел у самого берега. Василенко весь сжался, беспокойно прислушиваясь к каждому звуку. «Хи-ли-ли-хли-лов». Пела вода под дубком и с шипением рассыпалась по узкой кайме песка. От крутого берега крепко пахло, как пахнет только перед дождем. Большие стога, веселые хороводы копен, торжественно выплывали из тьмы и, кружась, отплывали назад. Луг казался молчаливой, быстрой рекой. Гребцы с трудом перебрались через косу и осторожно причалили к травянистому мыску. На нем, как на тарелке, возвышался стожок. Карпо сразу же подбежал к стогу и вилами сорвал с него островерхую шапку. Стожок зашевелился, как живой, плеснул в человека волной душистого тепла. «Сено-то какое! Чай! А мне оно уже водкой пахнет!» Карпо метнул вилами, вверх стога разослался на дне дубка. Ворчук, как коршун, с разгона бросался на стажок, кромсал его и раздергивал, не забывая, однако, зорко оглядываться по сторонам. Он разгорячился. К потному телу прилипала труха. Семена трав кусались, как муравьи, шевелясь, избегая к пояснице. Отряхиваться было некогда.